Предпосылкой экспериментальных исследований послужили так называемые мотивационные теории, объясняющие причины враждебности по отношению к чужой группе. Идея была заложена в работе Фрейда «Психология масс и анализ человеческого я», в которой агрессивность человека была обусловлена существованием, наряду с врожденным инстинктом жизни эросом, врожденного инстинкта смерти танатоса. Именно этот инстинкт, будучи обращен вовне, проявляет себя во враждебности, поэтому агрессивность является врожденной. Развитие идей об агрессивности как проявлении враждебности к другим содержалось в работе Адорно и других. Авторитарная личность, где было показано на примере антисемитизма, как эта аутгрупповая враждебность формируется с первых этапов социализации в случае жесткого давления со стороны родителей. Сопротивление этому давлению изменяет мишень, и агрессия направляется против слабого и становится базовой характеристикой личности в межгрупповых отношениях. Таким образом, в этих теоретических подходах проблема психологии межгрупповых отношений была поставлена, но сама по себе межгрупповая враждебность была истолкована как свойство личности. Первые экспериментальные исследования проблемы начались в американской социальной психологии и были осуществлены Шерифом в 1954 году в рамках интеракционистского подхода, видевшего источники межгрупповой враждебности не в свойствах отдельной личности, а в условиях взаимодействия групп. Сама идея была навеяна Шерифу детским впечатлением вторжения греков в его родную провинцию в Турции в 1919 году, после чего он и стал интересоваться межгрупповым варварством. Эксперимент проводился в американском бойскаутском лагере и состоял из четырех стадий. На первой подросткам была предложена общая деятельность по уборке лагеря, в ходе которой были выявлены стихийно сложившиеся дружеские группы. На второй стадии подростков разделили на две группы так, чтобы разрушить естественно сложившиеся дружеские отношения. Одна группа была названа «Орлы», другая — «Гремучие змеи». При этом было замерено отношение одной группы к другой, не содержащее враждебности по отношению друг к другу. На третьей стадии группам была сдана различная деятельность на условиях соревнования, и в ее ходе был зафиксирован рост межгрупповой враждебности. На четвертой стадии группы были вновь объединены и занялись общей деятельностью, ремонтировали водопровод. Замер отношений бывших групп друг к другу на этой стадии показал, что межгрупповая враждебность уменьшилась, но не исчезла полностью. Важный вклад, который был сделан в изучение области межгрупповых отношений, заключался в том, что в отличие от мотивационного подхода, Шериф предложил, собственно, групповой подход к анализу источников межгрупповой враждебности или сотрудничества. Такой источник коренился в ситуации межгруппового взаимодействия. Это было новым шагом в понимании межгрупповых отношений, но при предложенном понимании взаимодействия были утрачены его чисто психологические характеристики, когнитивные и эмоциональные процессы, регулирующие различные аспекты этого взаимодействия. Не случайно поэтому, что впоследствии критика исследований Шерифа велась именно с позицией когнитивистской ориентации. В ее рамках были выполнены эксперименты Тэшфилла, заложившего основы принципиального пересмотра проблематики межгрупповых отношений в социальной психологии. Изучая межгрупповую дискриминацию, Тэшфилл полемизировал с Шерифом по вопросу о том, что является причиной этого явления. Настаивая на значении когнитивных процессов в межгрупповых отношениях, Тэшфилл показал, что установление позитивного отношения к своей ингрупповой фаворитизм и негативного отношения к чужой аутгрупповая враждебность группе наблюдается и в отсутствии конфликта между группами, то есть выступает как универсальная константа межгрупповых отношений.